Глава 6. Групповые конфликты. Групповые конфликты по сравнению с межличностными менее распространены, но более масштабны и могут быть более тяжелыми. Выделим два типа групповых конфликтов. Первое – конфликты личность-группа. Второе – конфликты группа-группа. Конфликты личность-группа. Первое – я-особенность. Столкновение личностных и групповых мотивов. Второе – я-особенность. Причины конфликта непосредственно связаны с положением индивида в группе и характеризуются такими понятиями: позиция, статус, внутренняя установка, роль, гражданские нормы. Третье – я-особенность. Находит свое отражение в формах проявления данного конфликта. Формы возможны следующие: применение групповых санкций, ограничение общения с конфликтующим, резкая критика в адрес конфликтующего, эйфория со стороны конфликтующего и так далее. Факторы, влияющие на возникновение конфликта в группе. Первое. Численность неформальных групп. Второе. Состав. Третье. Наличие норм поведения у данной группы. Четвертое. Распределение ролей. Численность группы. Эффективность деятельности в зависимости от количества членов группы. Когда меньше членов группы, доля ответственности каждого повышается и конфликтов меньше. 5-9 человек оптимально. Когда больше членов группы, процесс общения затрудняется, соглашение достигается сложнее. Оптимальная численность группы 5-9 человек. Есть тенденция разделения группы на более мелкие. Второе. В составе группы важно иметь людей разных по темпераменту, сходных по характеру и интересам, взаимодополняющих по подготовленности и так далее. Причинами конфликтов могут быть перенос личных отношений, неприязни, зависти на деловые отношения и наоборот, стремление кем-либо командовать, борьба за влияние на официального руководителя и лидера, превышение лидером, руководителем своей власти.